Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Гран Шримад Бхагаватам, песню восьмая же. Откуда? Ага, из восьмой. 8.31. Глава называется «Слон Гаджендра попадает в беду». Идхам Ганджендра саядапа санкатам. Идхам Ганджендра саядапа санкатам. Пранасья дехи вивашо ядриджхая. Пранасья дехи вивашо ядриджхая. Апараян атма вимокша нечирам. Апараян атма вимокша нечирам. Дадья вимам будхи мадхабхья падьята. Дадья вимам будхи мадхабхья падьята. Перевод стиха. Когда царь слонов понял, что, оказавшись по воле провидения в пасти крокодила, ему беспомощному самому не спастись, он сильно испугался смерти. После долгих размышлений он, наконец, принял решение. Когда царь слонов понял, что, оказавшись по воле провидения в пасти крокодила, ему, беспомощному, самому не спастись, он сильно испугался смерти. После долгих размышлений он, наконец, принял решение. Комментарий о божественной милости Шри Шримады Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В материальном мире все борются за существование. Всякий стремится избежать опасности, но никто не в силах спастись сам. Поэтому, если человек благочестив, он обращается за помощью к Верховному Господу, находя прибежище у его лотосных стоп. Это подтверждается в Бхагавадгите 7.16. Чатурвидха баджанти мам джанасу критинор джуна арто джигясур артхартхи гьянича баратаршабха. Четыре типа благочестивых людей, а именно те, кто попал в беду, кто нуждается в деньгах, кто стремится познать истину и любознательные, чтобы спастись или достичь желаемого, ищут прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. Царь слонов, оказавшись в опасности, после долгих размышлений, тоже решил искать прибежище у лотосных стоп Господа. Он оказался достаточно разумен, чтобы принять верное решение. Грешник не в состоянии так поступить, поэтому в Бхагавадгите говорится, что только благочестивые души, сукрыты, оказавшись в опасном или трудном положении, будут искать защиты у лотосных стоп Бога Кришны. Когда царь слонов понял, что, оказавшись по воле провидения в пасти крокодила, ему, беспомощному, самому не спастись, он сильно испугался смерти. После долгих размышлений он, наконец, принял решение. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Хари Рама Рама Рама Харе Харе. Нама ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пасчатья Дешитарине. Итак, я буду читать вам лекции о самом большом грехе, который только существует во всем материальном проявлении, является причиной, одной из причин, по которой живое существо не способно служить Богу. Есть духовный грех и есть материальный. Духовный грех – это зависть, самый высший. Духовный грех – это грех перед Богом. И есть еще грех перед собой и перед окружающими – это страх. Итак, зависть является грехом перед Богом, а страх является грехом перед собой и перед окружающими. Больше ничего нету. Все остальное проистекает от этих проблем, от зависти и страха. И если вы помните, вся религия описывается в ведических произведениях. Все виды религии. Мусульманство, христианство, буддизм, там, шанкаравада, тантризм, там, черная магия, белая магия. Ну, все к чему. Поклонение духам, поклонение тотемам. Демонология, ну все, что только может быть, кому бы мы только не поклонялись, поклоняться великим личностям, демонам, Ленину, Сталину, кому угодно, все это объяснимо, полностью объяснимо. Чем же движимы люди всегда в поклонении? Страхами. Страхами. И поэтому, вы помните, мы часто с вами слышим здесь, у себя на родине, в России, что люди раньше говорили, старики, Бога не бояться. То есть что-то кто-то делает и не боится Бога. Не боятся Бога люди. Мы будем обсуждать эти темы, что же значит богобоязненность и что подразумевается под этой богобоязненностью. Поскольку люди сейчас отпредметились, мы с вами говорили, и стали формалистами, то они думают, что надо просто из страха что-то делать. И мы будем говорить, что страх является... так же, как зависть, одновременно грехом и одновременно чем? Стимулом. Или мотивацией, правильнее, наверное, сказать. Стимул – это больше относится к низшей природе. К низшей природе это относится. А мотивация – это относится более к тому, что позволяет переступать через что? Да. Итак, стимул – это то, что не позволит переступить нам через какие-то определенные вещи. А мотивация позволит переступить. Мотивация может переступать через все. Но стимул нет. И поэтому стимулом называется такая заостренная палка для погонки скота. Когда скот не хочет повиноваться, ему причиняют боль. И скот, он двигается, он слушается. Типа плети. Вот типа того, что мы называем законом кармы. И поэтому говорится, что пока человек животный, его можно стимулировать только законом кармы. И поэтому мы слышим, что людям, когда страхов нагонишь, всевозможных, мясо не ешь, там сердце заболит, желудок заболит, то все, пятое, десятое. Такое представление о жизни и такой толчок, который побуждает живое существо действовать, называется стимул. Это означает, что живое существо не лучше животного. Называется хридая пашу. Двуногое животное. Поэтому мы боимся, что денег не будет, здоровья не будет и так далее, и так далее. То есть из телесной концепции жизни порождаются всевозможные страхи. За что? За все, что связано с телом. Дети связаны с телом? Мы боимся за детей? Несомненно. Но мы боимся за их душу или за их тело? За их тело. Итак, живые существа считают себя телом и считают все, что связано с телом, также своим. Моя мать, мой отец, моя родина, мое там хозяйство, так далее, мое здоровье. Мы спрашиваем, как здоровье? Мы про какое здоровье спрашиваем? Несомненно, телесное. И либо грубое, либо какое? Тонкое. Если у нас что-то с головой не в порядке, мы понимаем, что речь идет о здоровье психическом. И если у нас что-то с телом в непорядке, идет речь о физическом здоровье. То есть психофизическое. И мы с вами вчера говорили на эту тему. Гуна-карма. Гуна-карма. И до тех пор, пока человек не поймет, для чего же он вообще служит. Что он здесь делает вообще? Для чего нужна религия? Для чего нужна жизнь? В чем суть жизни, смысл? Это победить две вещи. Зависть и страх. И есть третья проблема, которая проистекает оттуда. Это сомнение. Слово сомнение в русском языке мнение. Кому? Мне. А что же такое со? Это усиление. Усиление, то есть беспокойство о ком? О себе. Как вот помните, Арджуна говорит, что мне принесет эта битва? А как я вот там буду? А если все погибнут, что произойдет? А с кем я разделю счастье? И так далее. Это сомнение. И они четко в Бхагавад-гите все описываются. И сомнение не в смысле, что речь, а это состояние. Откуда возникают сомнения? И Кришна постоянно говорит Арджуне, не страшись ничего, не страшись ничего. Страх. Страшно. И тогда человек становится трус. От страха возникает трусость. Что же такое трус? Трусить означает вот так трясти. Если вы возьмете, откроете словарь Даля, вы узнаете, что слово трус, оно не относится к состоянию какому-то внутреннему. Потому что внутреннее состояние – это страх. А вот из-за страха возникает, и мы говорим, что трясешься-то? То есть, что ты трясешься? Мы говорим о том, что человек боится. И поэтому возникает следующее понятие – трус. Трусить – значит трястись. И поэтому у человека возникает такое «это». У него в тонком варианте начинаются разрывы, и в грубом варианте начинаются разрывы. То есть мосты рушатся. Между чем? А что у нас в мостах? Прошлое, настоящее и будущее. И поэтому вся ведическая литература описывает ягья-сету, то есть мосты. И мы говорим сжечь мосты, построить мосты в жизни своей и так далее, и так далее. И эти мосты разрушаются или выстраиваются. И в соответствии с тем, какие мы мосты выстроили или какие мы мосты сожгли, будет зависеть, сможем ли мы с вами прогрессировать или нет. Зависть и трусость. Два самых отвратительных греха. А оттуда все остальное возникает. Все абсолютно. Итак, живое существо, если вы знаете, по одной причине попадает в проблему. Из-за зависти. И по другим причинам оно не может стать счастливым. Итак, причина первая – зависть. Но можно же из-за зависти стать очень хорошим? Нет. Почему человек не может стать хорошим из-за зависти? Из-за трусости. Из-за трусости. И это двойное ощущение зависти и трусости преследует каждое живое существо. Неважно, в каком теле мы находимся. Таракан, муха, слон, крокодил, что угодно. Мы постоянно испытываем чувство разочарования и горя из-за зависти и страхов. Это источник всех наших страданий. Зависть и страх. Посмотрите, у нас что-то есть, у кого-то что-то лучше, и мы уже что? Вот там, говорит, по тихой грусти уехали уже. Смотрите, только что были радостные. А что же вдруг загрустили? Почему мы тут же разочаровались в своей одежде, увидев одежду лучшую? Из-за чего разочарования возникли? А? Видите? Разочарования возникают тут же. Или мы хотели этого, а получилось совсем другое. Вы разочарованы? Разочарованы. А почему получилось другое? Почему? Вы знали, что так нужно делать? Знали. А почему не делали? Страшно. Таким образом, даже удовлетворить потребности зависти человек не может. Из-за чего? Из-за страха. А потребности зависти невозможно удовлетворить. Почему? Потому что в шастрах говорится, никто не равен Богу и никто не может его превзойти. То есть, что бы вы ни достигли, всегда будет тот, кто вас круче. И удовлетворить невозможно. И зависть эта зависть называется в русском языке вожделение. Вожделение. Итак, зависть рождает что? Вожделение. Из вожделения рождается что? Гнев. Из вожделения рождается жадность и привязанность, ревность, тупость, глупость, сон, иллюзия, забвение, безбожье, что угодно. Если мы проследим эти две важные категории, зависть и страх, о зависти мы что-то более-менее наговорили тут. По крайней мере, теоретически все знают. Теоретически. Почему? Потому что зависть не дает одного такого момента. Почему? Вот как вы думаете, что сильнее для вас, зависть или страх? Вот что для Ганджендры было самым проблематичным? Зависть? Ну, завидуй, завидуй, что тебе? Лежи, завидуй, подушкой закройся, хоть и завидуйся. Пусть тебя жаба задушит там. Но посмотрите, как нам страшно. А? Страхом никто не пренебрегает. Ни одно живое существо. Вы можете пренебречь завистью, гордостью, чем угодно. Но никто не может пренебречь страхом. Никто. Ни одно живое существо. И Кришна говорит: в страхе передо мной дует ветер, в страхе передо мной светит солнце, в страхе передо мной океан не выходит из берегов. Что же за страхи? Что же за страх? Почему же Гаджендра со страху начинает поклоняться кому? Кришне. В шастрах четко указано, что страх может убрать только кто? А зависть? А зависть кто может убрать? Что ты говоришь? Ты вот почему говоришь тихо так? Когда что-то знаешь, ты орешь на весь этот вот коридор. А сейчас ты говоришь тихо, чтобы не показаться кем. Ты боишься? Боишься, несомненно. Страх тобой сейчас руководит, поэтому ты громко не говоришь. Почему? Потому что думаешь, а вдруг я не прав и буду выглядеть кем? Глупцом. Ты боишься быть глупцом? Нет, не боишься. Ты боишься быть глупцом глазами окружающих, потому что ты глуп уже, и ты этого не боишься. Но ты боишься, что об этом узнают окружающие. Смотрите, у нас разновидности страха. То есть мы-то не боимся быть трусами. Кто здесь боится быть трусом? Кто день и ночь работает, чтобы стать храбрым? Ни один. Я здесь почти никого не вижу. Здесь у нас один трус самый серьезный есть. Это Алексей Борисович. На втором месте я. Это два самых сильных труса, которые с этим трусостью не могут жить. Не могут жить. Они не могут спать, есть. Такие люди не могут жить в страхе. Это для них позор. Не вот такой позор, где вы там слышите, кто-то там вас позорит. Девочки опозорили, мальчики опозорили, или кто-то там. Нет, это позор там, внутри. Позор, ты сам себя позоришь, ты себя ненавидишь за это. И поэтому люди всю жизнь хотят стать храбрыми, смелыми людьми. А вы никто, вы по сравнению с нами трусы. Все до одного. Я вас знаю очень хорошо. Я вас очень хорошо знаю, поэтому мы с Лехой дружим, потому что мы очень изнутри друг друга знаем. И не по фильмам мы дружим, которые мне тут фильмы подсовывают или что-то. Он такой же человек, он не может жить с этим позором. Он не будет жить с этим позором. Все, я вам говорил, Марихея Усиба, Аяма, все великие воины, это были воины, которые не могли жить с позором внутри себя. Почему мы говорим зазор? Что же такое зазор? Кто-нибудь из вас технику изучал? Что такое зазор? Ты вот сейчас спишь, сидишь. Это от страха. Это от страха. Гуна невежества в первую очередь всегда связана со страхом. И Прабхупада описывает, если вы говорите о каком-то разрушении, то ваша жизнь будет разрушена только из одного качества. Все оттуда, сон, иллюзия, лень, все оттуда выйдет. Но в первую очередь гуна невежества и ее качество разрушения возникает из-за чего? Из-за страха. Из-за страха все рушится. Здоровье, счастье, деньги исчезают. Все разрушится. Весь мир будет разрушен гуной невежества. И самый отчаянный самое смелое живое существо, которое только есть среди всех. Среди всех. Это кто? Кто смелый? Господь Шива. Господь Шива. Он самый смелый, смелое живое существо. Поэтому он гуру всего мира. Потому что гуру может быть только тот, кто что? Бесстрашен. Учить кого-то может только тот, кто не имеет страха. И у людей даже нет представления. Вот мы всю жизнь живем, разговариваем, пытаемся учиться. А как вы думаете, кто кому служит? Я Алексею Борисовичу или Алексей Борисович мне? Из-за чего? Из-за должности, может, из-за того, что он там руками машет здорово. Он знает, что у меня больше храбрости, чем у него. Он это знает точно. Потому что человек, который 30 лет занимался и смотрел в разные ситуации, он решил теперь научиться чему-то очень важному. Другому виду смелости. Не физическому. Не физическому. Потому что страх всегда присутствует. Его невозможно изжить полностью. Потому что страх – это одновременно что? И грех, и мотив. Так же, как зависть, одновременно это и грех, и наказание, и в то же время что? Опять же, мотив. И люди двигаются. Вы помните, да, как Шрила Прабхупада говорит, я не боюсь ничего, но я в ужасе, я очень сильно боюсь майю. Смотрите, что он боится. Он боится майю. И что же боится Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада боится испугаться материальных проблем. Шрила Прабхупада говорит, что я боюсь бояться от хипхуты, от хидаевы и от хьятмы. Я без страха на них кидаюсь. При помощи чего? Сознание Кришны. Чего же я боюсь? Он говорит, я боюсь стать пленником этих проблем. От хипхуты, от хидаевы и от хьятмы. Я боюсь стать завистливым. Я боюсь стать малодушным. Я боюсь стать несправедливым. И так далее. Кришна объясняет, почему воин. Он говорит, кто же такой воин? Он имеет страх. Какой же страх? Позор. Где же позор у воина? Он вовне, что все кричат, а, позорник, позорник. Нет, это гуна страсти. В гуне благости позор где? Внутри. Как у брахмана. У него нету такого состояния нечистоты, что кто-то там его обвиняет в нечистоте. Лакшминарайана на лекциях все время говорит. Нет. Он в ужасе, потому что он видит сам свою нечистоту и не может так жить. Это позор брахмана, это позор священника. Зазор и позор. Это значит, что нарушено. Вот это что? Вот смотрите, вот представим, что вот это вот так вот стоит. А вот так что появляется? Разрыв этих мостов. Что-то связь нарушена. И поэтому Кришна приходит, и он говорит, «Яда-яда хитхарма сия гланир бавати барата, абхютанам адхарма сия тадатманам сриджам яга». Что религия, как узнать, что религия, цепь нарушена? Как узнать, что цепь нарушена? Как вы узнаете, что там? Конечно, образовались зазоры. Зазоры. Трусами становятся люди. Религия не дает смелых людей, независтливых и смелых людей, очень разумных людей, которые точно понимают, точно хорошо осознают природу зависти и страха, которые порождают всевозможные сомнения. И поэтому цель всей религии, какая бы она ни была, это «Пхаям шокам варджитага». Паям шукам варджитаха. Но как человека избавить от страхов и как его избавить от сомнений? Его нужно в первую очередь избавить от желания себя сравнивать. Это гордым. И поэтому он, Бхактивинод Хакур говорит, когда я избавлюсь от ложной гордости, только тогда я прекращу все остальное. И он там перечисляет. Ну, это трансцендентное понятие. Что такое гордость? Я себя с кем-то все время сравниваю. С кем же я себя сравниваю? С кем же мы себя сравниваем? И как мы себя сравниваем? Вот, допустим, я начну себя с Тёмой сравнивать. Вот есть у нас друг Тёмы. У него есть там СТО, то есть все, Тёма смелый парень, там пятое, десятое, все такое. И я буду себя сравнивать с ним. И это станет моим стимулом. Это станет моей мотивацией. Потому что у меня нет СТО, нет ничего, и я не такой смелый и не такой разумный. У меня нет таких связей и так далее. Теперь я начну жить чью жизнь? Тёмину. Я начну жить Артёмину жизнь. Я вам простые примеры из жизни. Вот я себя сравниваю с Клаудио Шифер, представим, я девочка или там кто-то, или с какой-нибудь там певицей, ну не важно, у всех у вас есть кумиры, на кого вы хотите быть похожими, это 100%. Вы просто об этом забыли, вы никогда не думаете об этом, поскольку безмозглая жизнь всегда к этому ведет, вы не задумываетесь над этим. Это простые вещи, я вам всегда говорю, все, что вы, о чем вы думаете, это дешевая растрата энергии. А что такое простое? Простое, оно всегда самое-самое возвышенное и сложное. А все самое дешевое какое? Запутанное, все такое вот прямо обстоятельствами покрытое. Помните, я вам говорю, что для идиота жизнь всегда сложна и многогранна. А для разумного человека у него монотеизм, у него все в одно. Один плюс один – один, один минус один – сколько? Один. Для мудрого человека всегда все понятно. Вот так, так. Это из-за зависти, это из-за страха. Все. Над этим работай, и все будет здорово. Вся твоя жизнь будет улучшаться. С каждой секундой улучшаться. Зависть и страх. Все. Из-за этого люди алкоголики, наркоманы, проститутки, обманщики, лжесвидетели, воры. Все оттуда проистекает. И больше ниоткуда источника нету. Нету больше источника. Из-за зависти появился страх. Как результат зависти. И в результате страха вожделение очень сильное. И так далее, и так далее. И все поперло. А что же такое гордость? Гордый — это тот, кто себя сравнивает с кем? Что же значит гордый? Он себя сравнивает с кем-то. Кем он? Что? Да. А почему он сравнивает? У него это есть. Завидует. Завидует. И так мы будем вот такие вот вещи делать. И в итоге мы придем к мнению, что зависть стоит впереди. А все остальное, вторым производным зависти возникает что? Страх. Подлость, коварство, всякие... Все остальное. И Кришна говорит, созерцая объекты чувств, живое существо, созерцая. Что значит созерцая? А почему это оно вдруг решило наслаждаться этим? О, потому что Бог-то наслаждается, почему же мне не наслаждаться? Оно завидует. А как оно стало завидовать? Вот там говорится, живое существо возгордилось и позавидовало. Начало себя с Богом что? А что такое равнять? Что я такой же. Я такой же. Я такой же, как Тёма, как Клаудио Шифер, как Брюс Ли, как Аяма. Я такой же. Я такой же. А в шастрах говорит, никто не равен. Значит, сравнивать себя с Богом уже является чем? Чем? Все уже. Вы уже попались. Итак, значит, мы тут же приходим к мнению, если мы с вами логикой будем мыслить, что значит, мы себя просто что? Сравниваем с несравнимыми вещами. Мы себя сравниваем. Мы считаем, что мы ровня. И поэтому в Бхагавад-гите раскрывается, когда Арджуна увидел, что он-то с Кришной что? Неровня. Он увидел это реально. Он всегда думал, что они с Кришной друзья, ровня. И по качествам, говорится, живое существо очень похоже на Кришну. Оно же его частичка неотъемлемая. Но по могуществу оно ничтожно. Вот слово ничтожно, если ничто. Мы-то думаем, ничтожное, что-то такое маленькое, да? Или что-то такое униженное, опущенное искусственно. Вот слово есть «ничто», жена. Ничтожество, с душой пустой и холодной, ты будешь прошлое оплакивать в тоске. Что такое ничтожество? Значит, тебя нет. Тебя нет в сравнении с кем. Вот если хотите себя сравнить, вот сравнивайте себя вот именно так. Что между Брюсом Ли и мной меня нет. Между Тёмой и мной кто есть, а кого нету-то. Улавливаете, да? Потому что ваш удел завидовать, подражать, присмыкаться и тереться там. И все называть это дружбой. Почему? Потому что понятие, что такое дружба, у человека что? Нету. И Кришна говорит, когда человек преданно служит мне, я даю ему что? Понимание. Понимание. И в шастрах описывается, что живое существо, ему кажется здесь в материальном мире, что оно дружит, кажется, что оно любит, потому что это все присуще живому существу, дружить, любить, все такое. Но здесь это ему что? Кажется. Ему здесь это кажется. Есть здесь дружба? Есть. Но она может быть только какой? Духовной. Здесь есть дружба, когда она на основе духовных ценностей. Здесь есть любовь, когда она на основе духовных ценностей. То есть основы нету. И если материальная любая основа, то это дружба фикс. Это любовь фикс. Все эти взаимоотношения, они фикс. Потому что основа фиктивная. Раз временная основа, значит и все это, и любовь, и дружба, и все остальное какое? Временное. Но если основа вечная, то значит это все, все эти отношения какие? И мы говорим, мой вечный духовный учитель, я бы жизнь и жизнь хотел дружить вот со своим другом. И мы читаем прямо в песнике, но мы просто этого не понимаем. О чем они пишут, о чем они говорят и что они поют. И мы из-за своих анарт, асад, тришта кидаемся за временными отношениями. И потом будем разочарованы. Почему? Потому что живые существа здесь обуреваемые чем? Желаниями и ненавистью. То есть выгода. Выгодно дружить с кем-то, выгодно любить кого-то. Все выгодно. Если я не могу быть с вами, ну хотя бы с ним быть. И тебе что, приятно, вот, если бы ты знал о такой мотивации? А ты знаешь о ней? Не знаешь. А порой даже и побоишься узнать. Почему? Тогда потому что тот, кто тебе это объяснит, может сам себе загробастать хочет. Я понял, ты, наверное, кольцо себе заныкать хочешь. Разозлил ты меня, Бильбо. Да, так живой, что думает? Ребенок, он всегда думает, что его отправляют спать, чтобы самим игрушками наиграться. Его кашу съесть, его подгузники одеть и выброжать ходить. Ребенок так иногда думает, он не может понять даже, что происходит. Итак, живое существо, сбитое с толку, и что же оно из-за вожделения делает? Нервничает или привязывается? То есть становится жадным или каким? Гневным. Гневным, то есть отчаянным. Не смелым, не храбрым, а каким? Отчаянным. Отчаянным. Оно отчаянное становится. Мы говорим, мы отчаянных людей стали называть какими? Храбрыми, смелыми. С какой стати? Это отчаяние. С какой стати вы говорите, что человек смелый? Может, он просто наглый, беспредельный и слишком закрышованный? Вы знаете, что такое трус? Это значит, я трусь. Трусить – это трястись, и трус – это значит трус возле кого-то. Киплинг в сказке «Маугли» показал такого удивительного персонажа – Табаки. Он всегда был самым наглым, смелым, вообще отчаянным, на кого угодно мог наехать, когда терся возле кого? возле Шерхана. И он говорит, у меня тут желание власти, там что-то мне там надо собрать. Да вы просто трус и не можете этого понять. Поэтому вам нужна власть, потому что без власти вы кто? Трус. А обычный трусливый мальчишка, которому нужны погоны, пистолеты, что-то еще. Потому что вы хотите тереться возле какой-то сильной личности, системы и так далее. И больше ничего. И это вас будет всегда делать низким. То есть ничтожество, с душой пустою и холодной. Хала-хала – это яд. И что же оттуда хала-хала, холодный? Что же оттуда возникает? Страх. Почему же демоны и полубоги начали пахтать океан? Из-за двух вещей. Из-за зависти и страха. И демоны и полубоги начали пахтать океан из-за зависти. И из-за чего? Из-за страха. Полубоги из-за страха, а демоны из-за зависти. Полубоги из страха стали это делать, а демоны из зависти. То есть отчаянные. Отчаяние, они отчаянные люди. А те какие? Трусливые, но они благочестивые. И здесь говорится, что слон Гаджендра, он испугался, и страх смерти у него сработал. А поскольку он в прошлом совершил очень много благочестивых поступков, то в результате Кришна ему за эти благочестивые поступки дал очень уникальный дар. Какой же? Очень уникальный дар, который мы никогда ни за что не сможем купить, за деньги, за все. Потому что люди покупают что-то только по одной причине. По какой? Из-за страха. Из-за страха. Из-за страха. И поэтому говорится, что брамана встречает опасность тихой, смиренной молитвой. Кшатрия с оружием в руках. Вайшья откупается, а шудра идет во служение, то есть тереться будет там. Из-за страхов. Из-за страхов. И поэтому люди, даже не знаю, они говорят, набьем стрелку, то есть имея в виду время, но они не знают одну страшную вещь и даже не задумываются, что бить можно стрелой. И бьют в цель чем? Стрелой. Они не знают языка и не могут понять его сакральность. Что стрела это означает стрелять. Улавливаете, да? Стрела значит стрелять. Там стрельба. И там вас могут забить. То есть забить и забыть. Итак, это очень серьезные моменты, которое живое существо не понимает. И оно из страха лезет то под погоны, то под крышу, то трется там, то сям. И оно, поскольку оно подлое, скудное и завистливое, оно начинает свой страх и зависть облагораживать. Что это означает облагораживать свою помойку? Что значит облагораживать? Пытается себе, чтобы не страдать и не мучиться, из-за этой зависти, из-за страха, оно пытается заниматься так называемым... Вот здесь вот приходит четкое психологическое понятие – аутотренинг. Или то, что называют самообман. Одно из видов анарх – самообман. Что же за самообман? Живое существо начинает себя обманывать. Почему? Потому что если быть правдивым, что я сейчас трус и завистник, и лезу под крышу только, и вот там всякие, это на благо государства, это на благо того, на все. Все это лишь для того, чтобы не страдать от позора внутри. От позора внутри. И, как правило, такой вид самообмана, носителем такого вида самообмана всегда являются женщины. И поэтому Ману говорит, им всегда дана ложь. Они олицетворение лжи. Потому что женщины таким образом очень здорово воспитывают своих детей И сами себе лгут вот так вот. Очень быстро себе наворачивают. Когда гадость сделает, а представит ее как? В очень хорошем... Почему? Потому что любое живое существо, так же и женщины, страдают от чего? От страха. Страдают от страха. И живое существо здесь всякие, с пустыми ведрами, кошку вперед в дом пустить, собаку не пускать, то-то сюда, пятое здесь, плюнуть там, постучать, приехать посмотреть, мама проконтролирует, там с дочерью еще ничего не сделали? Все с чем движет? Что движет всем этим? Что я даже перечислил, уж не говоря о всем остальном. Страх. Смотрите. Страх. И мы будем делать гадости, говорить гадости только из-за страха. Будем обращаться в милицию, сражаться, что угодно будем делать. Чтобы что-то не потерять. И за что-то, что боимся потерять. Даже себя готовы отдать за то, чтобы не потерять то, что нам дорого. И поэтому помните, да, я говорил, что Шудра говорит, возьмите все, только не убивайте. Вайша говорит, убейте, фиг получите. Видите, да? Вайша готов хоть что умереть, но не отдаст своего богатства. Потому что оно ему дороже, чем сама жизнь. Кшатрия честь не отдаст. А что не отдаст брамана? Да, не осквернится. Даже под страхом смерти не осквернится. То есть не преклонит колено. Помните, да, Христос говорит? Там в хлеба сначала, потом ситхи, а потом что? Преклони колено, и все это получишь. Станешь царем этого мира. Каким? Духовным? Не каким-то? Авторитетом будешь, я буду через тебя все делать. И он говорит, не преклоню я колен, не бояться. И мы видим, Иуда, там все эти 12 разных апостолов, то, сё, все они испугались. Все. Но испугались по-разному. И по-разному мотивировали свои страхи. То есть оправдывали свои страхи все как? По-разному. И как же они? Тот виноват, этот виноват, жена там такая, там дети такие, такое там, то, все, государство такое. Но внутри только одна проблема была. Проблема зависти и страха. Итак, я вам прочитаю, что же описывает словарь. Что же такое страх? Мы никогда не станем благородными людьми, если мы не будем понимать философски этого. Никогда не сможем ничего сделать ни с собой, ни с другими, если не поймем. Поэтому Прабхупада говорит, сначала нужна и практика, и теория одновременно. Нужно все это отрабатывать, тренироваться. Потому что с таким позором жить в сердце невозможно. Невозможно. И Кришна говорит Арджуне, тебя будут позорить. И Арджуна отказался от какого позора? Он сказал, ну и пусть позорит. Арджуне было плевать на то, что его кто-то будет позорить. И поэтому Арджуна был лучшим из людей. Ему плевать, кто его будет позорить. Он еще не понимал позора где? В сердце. Что же позорным было? Он не понимал этих вещей. Итак, Арджуна был смелым и храбрым человеком. Ему нужно было знание. Ему нужно было знание. Я когда вам говорю, что вот я там трус, я то испугался, все... Нет, я испугался не самой драки, не самой битвы. Я вам еще давно рассказывал. Я-то на самом деле, так по сути дела-то вообще ничего не боюсь. Я боюсь лишь опять прожить жизнь как? Да, бесполезно. Вот почему я Майтрею Муни когда читал, это вот история Миларапы. Там описывается, это Майтрея описывает Миларапу. И он его ставит за основу. И он говорит, Миларапа, все равно мы сдохнем. Все равно мы будем страдать, болеть и умрем. Все равно. Как вы тут не трусьте или не храбричаете? Все равно вы помрете. Вам суждено состариться, заболеть. И что? Все равно. Если вы будете бояться этого, то вы проживете жизнь низкую, подлую, гадкую. И поэтому Миларапа говорит, если все равно нам не избежать старости, болезни, смерти, всяких страданий, не лучше ли все это терпеть и принять, преследуя самую высокую цель. И в Бхагаватам описывается, что брахмана желает себе самосохранения лишь для одного, для осознания Бога. Как же узнать, что человек хочет осознать Бога? Это означает, что он готов отречься от всего, что ему мешает это сделать. Зависть, похоть, страхи, что угодно. Он желает лишь самосохранения для осознания Бога. Вот почему великие мудрецы от всего отказывались. Почему? Потому что все, что у вас есть, к этому всегда подкапывается. Те, кто хочет у вас убить за машину, за деньги, за то, за сё, за пятое, десятое, всеми. И Джада Бхарата сумасшедшим был, и никто до него не докопался. Так нет, все равно докопался Рахугана там. Но поскольку он был личностью отреченной, он бы готов был и Рахугану вытерпеть. Но Рахугана увидел, кто такой Джада Бхарата. Таким образом, по милости Рахуганы, мы узнали о Джада Бхарате. Потому что слуги Махараджа Рахугана увидели, что царь перед ним. Он же спрыгнул с паланкина-то. Чтобы с него спрыгнуть, он должен быть где-то на весу. Он же не с земли спрыгнул с паланкина. И они это видели, что царь принял авторитет какого-то, который с нами паланкин вместе таскал. Потому что люди склонны авторитетами считать, кто едет в паланкине, а не кто рядом с ними тащит это все. Очень удивительная история. Итак, страх. Страх – отрицательное чувство или эмоция в ситуации реальной или воображаемой опасности. Я почему вам говорю? Вы не испытываете сейчас стыд, что я вам говорю, вот тот боится. Не надо бояться. Почему? Потому что это воображаемо. Почему мы говорим «воображало»? Он что-то из себя что делает? Вот что такое хвостун? Почему? Вы знаете слово такое «хвост»? Это же хвост у животного, да, или у черта. А мы говорим человеку: «О, хвостун!» Значит, он себя ведет как черт, да, или как животное. То есть изображает. Такое вот хвостовство – это как хвост. То есть вы вместо человека превращаетесь в кого? В хвостатых. Хвостатых. И не больше. И те люди, которые знают философию жизни, они вас за это презирают и не уважают. Или высмеивают. И говорят: дурачок. И они, какой бы вы ни были взрослый, старший, они вас считают каким? Брат наш меньшой. Потому что все хвостатые – это меньшие братья. Черти – это наши братья, которые с дуру там всякой фигней занимались. У них они с хвостами. Все они с хвостами, а эти маленькие с хвостами. Тут бегают. Может быть, не черти, но они с хвостами. Дети обычно воображают что-то, из себя воображают. И я, кию, кию, там они такие там, эти, сенсеи там, и вся такая, все такая. Все мы тут воображаем. И поэтому говорят: воображало номер 5, разреши. Действие, говорили, по морде дать. Смотрите, оказывается, когда мы воображаем, у каких-то нормальных людей, которые знают нас, кто мы такие, да, возникает такое сильное желание, что сделать? В морду дать. Так что подумайте, потому что воображульство, оно может стать вашим таким тренировочным, то есть воображал, вот люди говорят: да воображался. Это что означает? Получил по морде. Да воображался. Итак, притянул. Итак, страх – отрицательное чувство, эмоция в ситуации реальной или воображаемой опасности. Как философское понятие, введено Кьеркегором различием эмпирических страхов и боязни, перед которой опасность или безотчетный метафизический страх, тоску, специфическое для человека, который впадает в это состояние страха. Итак, страх – это как боязнь. Что такое бой? По-английски кто знает? Мальчик. А значит, а по-нашему бой что это такое? Так значит, боем кого можно назвать? Смелого человека. Бой, это, бой от girl отличается только от одним. Чем? Смелостью. Он не впадает в эти состояния. Мы-то думаем, что это половые признаки объяснять. Нет, в язык вошло это. С понятия того древних бой, боевой. Понимаете, да? Мужик отличается от женщины только одним, потому что все остальное одинаково. И когда чакры крутятся в разные стороны, что происходит? Они боятся, а этот должен быть каким? Храбрым. Храбрым. Если он не храбрый, это его не отличает. И что же такое храбрость? Очень важно это понять, потому что мы говорим, что все, что с нами происходит, все наши плохие качества, негативизм весь связан со страхом, хвастовство вот это появляется. Мы начинаем присваивать тщеславие, властолюбие, то такое. Это все связано с нашей завистью и страхами. И больше ни с чем. И больше ни с чем абсолютно. Итак, страх. Очень сильный испуг, сильная боязнь. Задрожать от страха, навести на кого-нибудь страх, нагнать страху. Держать кого-нибудь в страхе, в полном повиновении и постоянной боязни. Боязнь, видите, бой боится. Боится там. В бою боится человек. Где его могут что? Убить. Где страх смерти. И там люди становятся кем? Отчаянными. Либо какими? Доблестными, отважными, смелыми. Но надо стать каким? Бесстрашным. Без страха. Без страха. Итак, трус. Человек, легко поддающийся чувству страха из-за того, что нету рядом силы. Трус. Значит, все, когда возле силы трется, ему менее страшно. Что значит надо найти? В шастрах описывается. Когда кшатрия появлялся в обществе, у людей ослабевали гуны природы. Сразу ослабевали. То есть они забывали о телесной концепции жизни. То есть, Прабхупада описывает, страх уходил на какую-то часть. Они переставали бояться, что кто на них нападет. Там что такое? Они воодушевлялись. Воодушевлялись. Рядом с человеком сильным, как его? Физически сильный или как его? Чем же были сильные браманы? Духовностью. И что же такое духовность? Ляпнул вот сейчас. А понятие есть? У сапожника было понимание. Ну-ка. Что значит сильный духовностью? Осознал высшее. Так что, дети мои, я вам объясню все. И вы перестанете принимать авторитет слепо многого, многих вещей. Многих вещей перестанете, потому что вы просто абсолютно необразованные люди. Всякие тройные граждане, двойные граждане, того испугался, тут испугался, там испугался. Все в холодном расчете, в выгоде того, сего, пятого, десятого. Бесстрашные люди. И Шрила Прабхупада был абхаем. Он был стариком, и ему не надо было 40 минут думать, как до чего доехать. У него не было машины, он не боялся, что его унизят. Он не боялся жить впроголодь, чтобы исполнить свою миссию. Он не боялся потерять жену, детей, отказаться от бизнеса, от всего остального. Он не боялся. Он не боялся, что что-то будет неуспешным или успешным. Он боялся не отдать все силы для этого. Сделать все, даже самое невозможное. И он знал, что если он будет с Кришной, то Кришна ему всегда что? Поможет. И Кришна говорит, моей милостью ты преодолеешь все перипетии материальной жизни, которые основаны на страхах, на зависти и на сомнениях. Вот почему Шрила Прабхупада был, и он говорил, я боюсь майи, потому что майя проявляется лишь в одном, в забвении. О ком? О Боге. И поэтому шастра говорится, никогда не забывать и всегда помнить. никогда не забывать и всегда помнить. Но у благочестивых личностей они вспоминают об этом только в страхе, другие только в нищете, третьи только когда любопытство их обуревает, а четвертые, когда заняты поиском истины. И те, кто занят постоянно поиском этого, он все время о нем и что? Думает. И поэтому Шукадева Госвами, он говорит, это лучшие из неофитов. Это лучшие из неофитов. Они заняты поиском истины, поэтому не забывают никогда. Они хотят знать это. И таких людей единицы. В основном все из-за страха делается. Все из-за страха делается. Как Дурьятхана подкупил всех? Мы-то думаем, вот тщеславные трусы. А почему они тщеславные, властолюбивые, обидчивы и так далее? По какой причине? Две вещи в них было. Какие? Страх и зависть. И все. И все. И Дурьятхана их всех подгреб под свою. Зависть и страх. Что люди подумают, кто что скажет, да как там то, да сё, да пятое, десятое. И они все оказались у него в кармане. Все. До одного. Таким образом, говорится, что выбор, смогли ли вы прямо в момент выбора, что делать, как поступить, вспомнить о зависти и о страхе. И вспомнить, что нужно делать, чтобы сейчас не руководствоваться завистью и страхом, из которых возникает тщеславие, страх поражения, страх потерь, страх... И мы начинаем думать, надумывать себе, воображать все это. И поэтому говорится, что трус, он всегда мертв. А храбрый человек умирает сколько раз? Один. Один раз. А трус всю жизнь в страхе. Всю жизнь он всего боится. Итак, что такое страх? Я вам читаю так, в общем. Я обычно подбираю такие вещи, чтобы в жизни вы поняли, что они... Вот что толку? Проучился человек в бхакти-шастрах? Ну, я же вижу, и мне его жалко. Мне жалко этих пацанов, жалко людей, которые по 10 лет прослужили, так ничего не поняли. Не то, что я вас как-то унижаю, мне вас жаль, что вы так и не разобрались, как научиться. И мне жаль тех людей, которые просто обуреваемые подражанием. Они подражают из-за того, что завидуют каким-то махараджам или кому-то. И завидуют, и подражают. Какие-то семинары читают странные, бесполезные. Далекие-далекие от истинных представлений о жизни, о страхе, о любви, о дружбе. Что основы там в этом просто нету. И если вы впадете из одной крайности в другую, вы все потеряете. И основа дается по степеням. Шастра говорится, постепенно нужно дать. Что это означает? Пропитать деятельность любого человека духом преданности. Кому? К Богу. И тогда основа сменится. Помните, я вам приводил пример, как бусинки. Там ниточка была, и при любом потрясении нитка может порваться, и все рассыпятся. А можно туда, не вытаскивая нитку, леску. И уже мы за нитку что? Обязательно ее, ну а зачем ее отрезать или вытаскивать? Ну пусть она там будет. Она перетрется сама все равно. Все равно леска дольше будет, чем нитка. А потом можно туда, а если места мало, тогда можно, чтобы струну туда втолкнуть, можно и нитку убрать. И так постепенно, и потом все будут висеть на струне. Вот точно так же и в жизни мы должны постепенно туда, то есть стержень, почему люди говорили, что человек без стержня? Это значит какой? Сгибаемый. Сгибаемый очень легко присмыкается. Сгибаемый. Сгибель. Сгиб, знаешь, что такое? Почему гибнуть? Гибельно говорят. Значит, он какой? Гнется под тяжестью проблем. А кто такой несгибаемый? То есть на него наваливаются эти проблемы, и он не становится. То есть им правильно, не кланяется. Он не кланяется проблемам, не идет во служение этой проблемы. Он не трус. Не трус. И что значит Бога не бояться? Это означает бессовестные. Они ради своей шкуры готовы совесть продать. Ради каких-то... А раньше, в былые времена, когда люди Бога боялись, они свою шкуру отдадут и пожертвуют, но совесть перед Богом оставят. То есть боялись перед Богом быть какими? Бессовестными. Вот что такое означает в русском варианте «Бога не бояться». И почему христиане должны бояться Бога? А они боятся, что он им там тело покоцает. Потому что религия пришла в упадок. Вот почему Кришна говорит «Яда-яда, хитхарма сягла, нирбавати барата». Бессовестные, а раньше люди Бога боялись. И поэтому жили что? По совести. По совести. Вот что значит бояться Бога, это жить по совести. А не бояться Бога, это значит жить бессовестно. Не за свою семью сдать все остальные семьи. За свою жену, блин, обкакать всех остальных женщин. Причинять беспокойство всем. Только за свое. Мое, мое. Мне, мне, мне, мне. Дать материал на другие фирмы в знак благодарности своей фирме. Бессовестные. Они приходят, еще советуются. А я хочу вам сказать, что советоваться, это значит соведоваться. С ведами жить. И когда я вижу, мне вас жаль только по одной причине. Сострадание это. Я больше, чем вы, страдать начинаю. Видя, что да, что в вас никто не воспитывал совесть. И я вас не стыжу, я вас позорю. И я вас не сужу, я просто позорю. И поэтому говорят, судить нельзя, будешь судимый. А позорить? А как можно позорить? Этот зазор нужно восстановить. То есть, чтобы этого разрыва не было, запаять нужно. Сварить. Почему, говорят, сварка? Сварить, и я вот тут объяснял. Люди даже не знают. Вот есть сварга, лока. И когда огненные жертвоприношения пытались сделать, они говорят, ну что, пойдем сварим. Сварить это значит на огне, в огонь, продукты питания. А потом, поскольку культура-то постепенно изнахратилась, и теперь, значит, пожрать, да. А раньше, да, жрец же назывался. То есть, кто же пожрать на костре жрал-то кто? Огонь. А жрец что делал? Туда это к огню предлагал. Что? И поэтому говорили, пойдем сварим. То есть какая-то проблема, что надо было делать? Сварить. Надо было варить просто. Что, пойдем посварим? Пойдем посварим. Или еще говорили, сварга локи же, сварганим что-нибудь. То есть какая-то жизненная ситуация, какая-то жизненная проблема была, какие-то страхи, какие-то отхипхута, отхидайва, Люди сварганили. Сварили и... Варганили. Сварги. Сварганим или сварим. Пойдем посварим. Пойдем. Итак, нужно сейчас сварганить. И я пытаюсь вам это объяснить, потому что я так же, как вы, всегда попадаю в эти ситуации. До сих пор попадаю. Но я-то не ситуации боюсь, а боюсь, что цепь разорвется. Потому что цепь восстановлена. Как Арджуна сказал Кришне, память моя восстановлена. Говори мне, я буду сражаться. Значит, что же надо восстановить-то? Я сейчас говорю, не забывать о Кришне и всегда помнить. Значит, что значит цепь нарушена? Забвение. Цепь памятования нарушена. Что нужно делать, когда возникают проблемы? Чатурвитхаба джанти мам джана сукрити норджуна арто джигьясур артхартхи гьянича баратар шабха. Когда беда, нужно сварганивать. Сварить нужно что-то. Когда нету денег, надо варить, сваривать. А мы что делаем? Гадости делаем. Конечно, мы начинаем служить проблеме. Сгибаемся перед ней. И отходим от Бога. И Кришна предлагает Арджуне это жертвоприношение совершить. Пожертвовать свои чувства на огонь жертвоприношения. Пожертвовать своими чувствами на огонь жертвоприношения. И поэтому великие войны, помните, такой простой пример. Потому что я вижу, что вы не понимаете, о чем речь вообще идет. Вы сейчас думаете о своем бизнесе, о фирмах, о том, о сём, как у вас бабки, партнеры и все остальное. А вы заметили, что я об этом не думаю? А вы служите под моим руководством. Вы даже не замечаете этого. Вы даже не замечаете этого. И вам кажется, ну, был бы другой, вы бы служили ему. И это паскудно. И в шастрах описывается, Господь Чайтанья показал идеального преданного. О чем же он беспокоился? Что нарушится цепь. Нарушится цепь, если люди не поймут правильно. И поэтому он очень строго всему следовал. Очень строго всему следовал, чтобы не нарушить цепь. Потому что он следовал из-за любви. Из-за любви. Итак, эти страхи, здесь вот есть такое. Просто как вот люди размышляют. Те, которые разум есть. Вот сейчас вы спите, а они размышляют. Потому что вы-то трусы. И это жаль, что вы не пытаетесь понять, что вы трус. Вы не пытаетесь. А я вам все время говорю, что первое, с чего я начал, вот в своей жизни, это без всякого Хари Кришна, без всякого буддизма. Вот что я в жизни знал от отца. Я просто себе признался, что я кто? Трус. Трус. И если вас позор не задевает за то, что вы трусы, это означает, ваше сердце вообще не очищается. Вообще. Если вы не чувствуете угрызений совести за то, что вы бросили детей, блин, тех, за то, что вы на шее у жен сидите, у вас трус, позор вас не жжет, ваше сердце. Какие вы браманы, какие вы... Что у вас там может быть в вашей башке, если вы третесь? Нету очищения в вашем сердце, потому что вам не стыдно. Жить в женских квартирах, сидеть на шее у мамы с папой и так далее. Не стыдно. Значит, сердце ваше не очищается. Потому что все вы так же и служите. И если вот здесь вот кто-то мне может сказать, что он так тут яро служит и проповедует под руководством воин, то я вам скажу, что вы многие годы вообще никому не служили. Вы служите Мурти Бога напрямую. И в гости еще приглашаете кого-нибудь. Но реально вы не служите. И вы это знаете. Просто вас это задевает, и вы обижаетесь и дергаетесь. Потому что правду вы не говорите. И тогда ваш удел все время кому-то завидовать, восхищаться, передирать чужие мысли, все такое. А Прабхупада говорит, мудрец – это не тот, кто что-то придумал. Потому что все придумал уже кто? Бог. Все мысли основные, все, вы ничего не придумаете. И Кришна говорит, от меня исходит знание, память и забвение. Он говорит, мудрец – это тот, кто из грязи может поднять золото, найти в грязи золото. А дурак, он в куче золота будет искать что? Грязь. Так вот, я вам рассказываю не свои мысли, а то, что я за свою жизнь поднял. Из общения с другими людьми, фильмов, книг, каких-то жизненных ситуаций, бесед разных. Мы же все живем в окружении. И ваши уши поднимают только что. Вот ваши, допустим. Молодой человек, что вы мне поднимаете и все время приносите? Порнографию? Самую натуральную. Вы мне что приносите вечно? Чужие грехи? А когда вы о себе, сами себе скажете, а? Ты кому-нибудь рассказывал о своих недостатках, когда меня спасал? Ну, вот сейчас опять стеклянно смотришь. А где же ваша совесть? Когда вы рассказываете о чьих-то проблемах, вы говорите, что вы Альфонс. И теперь, перед тем, чтобы вас послушали и приняли, я хочу немножко рассказать вам о себе. Я Альфонс, я вот живу на шее, я вот такой-такой. А теперь послушайте, я вам расскажу о том, что я видел в других. А? Будут вас слушать? Или, по крайней мере, это будет честно. Как бы немножко они так призадумаются. Ну, ладно. Ну, и что ты хотел тут... пукнуть. Потому что для людей очень важно, кто будет говорить это. Что Чайковский бы написал, да, и в конце написал бы, страдающий пидоростей, так сказать, Петр Ильич. И многие бы, даже хоть какая бы прекрасная ни была, да, а или говорили, ну надо же, пидораст, а пишет ничего. Ну, тогда было бы это все. Ну, что вы смеетесь? Поэтому я людям говорю, что я трусливый, завистливый, такой, такой, такой, пятое, десятое. Что вот так-то в моей жизни было столько разных проблем. Я сидел в тюрьме, то все. А теперь послушайте, что я в жизни понял из всего, где я был и что я делал. Что завидовать, трусить и так далее, это очень плохо. И я стал сам это делать и приглашаю вас это делать. И вот насколько вы видите что-то хорошего во мне, это только благодаря тому, что я поднимать стал золото. Где вы всегда поднимаете грязь. В каждом фильме, в каждой книжке и во всем. И поэтому вы наделали тысячи ошибок. Вы из-за страха женились, потому что нету дома, того, сего, в храме тяжело жить. Вы кому-нибудь раскрыли хоть раз сердце, признались? Ни одному человеку. Почему? Потому что это позор ваш. Вот почему я не могу жить. Потому что я много в жизни сделал того, что чувствовал позор. Страшный позор. Потому что мой отец так никогда бы... И мой отец тоже ошибки совершал, оказалось. Но он менял себя только потому, что это позор. Бессовестно. И поэтому такие люди приобрели Бога сразу. Потому что это позор. Бессовестно так действовать. А читаем, когда мы это не видим, потому что никто нам это не раскрывает. Потому что нас уже в школе научили вот так поверхностно все. А глубоко никто не раскрывает. И мы остаемся болванами. По 10, по 15 лет служим и ничего понять толком не можем. Что ж такое? Почему мы не прогрессируем? Христиане молятся всю жизнь. Вот покрестились и до конца. И все равно благородными не становятся. Почему? Потому что везде произошла деградация. Мало людей, которые стали вот это объяснять на приходе, детям объяснять эти все вещи. Что нельзя. Позор. Бога не боитесь. Что это означает? Позора вот этого перед Богом. Вы же будете перед Богом. Помните, я говорил, что человек немножко смущен перед Кришной. Вот что такое страх. Это быть, я боюсь быть смущенным перед Богом, который меня любит. Все остальное. И также перед матерью мы боялись быть смущены. Перед отцом боимся быть смущены. Вот что происходит. Перед ребенком боимся быть смущены. Перед тем, что жена ходит... Деньги собирает, чтобы выжить. А этот блатной такой весь там крутой ездит и парит мозги другим женщинам, чтобы с ними переспать. Это благородно? А вы можете сказать, когда вы кому-то что-то продаете, что я спью с другими бабами, я вот то-то, то-то делаю, и мне сейчас нужны бабки, да? У меня долгов куча, а я еще экстрасенс вдобавок. Вот, понимаете? А вас позор не мучит. Почему? Вас никто не учил. Я сейчас вас, еще раз говорю, не сужу. Я хочу, чтобы вас позор немножко пробудил. Потому что если вы чисты сердцем, хоть искра у вас осталась, вы должны понимать, о чем я говорю. Помните, Воланде, я вам рассказывал, пока мой ребенок не со мной, я чувствую позор. И не могу проповедовать. Потому что когда-то получилось так, что я себя вел так, что мой ребенок от меня был оторван из-за меня. Я говорил, я не могу до сих пор проповедовать открыто и честно. Только потому что мой ребенок от меня оторван из-за меня. Я родил человека и ничего не сделал. Единственное, что сделал, это перестал беспокоить их. И когда ребенок ко мне вернулся, и вернулся сам, что жена увидела, что я благородный человек, та, она знала об этом, но она увидела, что я теперь по-другому стал жить. Она сама, я не просил, сама предложила мне вернуться. Она сказала, я вижу, что ты стал тем, кто ты и должен был быть. Я таким тебя и думал. Но теперь я хочу сказать, что ребенку будет лучше с тобой. И она отдала мне ребенка. И я стал проповедовать еще круче. Еще круче. Когда я восстановил правильные отношения с матерью и с отцом, я проповедовал еще круче. Когда я отдал все долги, я еще круче. Когда я извинился перед людьми, я еще круче становился. Когда я выходил в Дивноморске с пьяной мордой, еще круче становился. Я не боюсь. Это вы боитесь всего. Вы боитесь, что люди узнают, кто вы на самом деле. А я боюсь Бога. Я боюсь быть бессовестным перед Богом. Я боюсь быть смущенным. Потому что Он так меня любит. А я боюсь перед Отцом смутиться, глаза опускаю, когда что-то гадость какая. И я потом прошу у Него прощения. Он мне ничего не сделает. Отец, что, разве может что-то сделать сыну? Мать, мне стыдно. Позор мне покрывает мое сердце. За низость, за такую. И поэтому И отец мне сказал, если было что-то, ты сделал. Он почему говорит? Я готов спокойно умереть, потому что я вижу, что ты стал настоящим мужиком. Я вижу, что ты стал мужем. Что ты совесть свою не продаешь. Готов все потерять материально. Я вижу, что сознание Кришны тебя сделало лучше. Это единственное, что меня теперь успокоило в жизни. Что я могу умереть спокойно. Что я оставил человека, сына, у которого есть совесть. Перед Богом появилась совесть. Что он не хочет быть перед отцом нашим всем, быть смущен за свою жизнь гадкую. И он готов покаяться, как это, признаться, повиниться и измениться. Не изменить, а измениться. Итак, я часто рассказываю о себе только по одной причине. Там говорится «самореализованные личности». Мы получаем только от самореализованных личностей. И я с вами делюсь не какими-то, как я там от божеств в восторге. Нигде я вам никогда таких лекций не прочитал. Как я увидел три божества, как я впал в экстаз от чего-то такого. Я вечно впадаю где-нибудь на помойке в экстаз, рядом со свиньями. Серьезно, я обычно, если впадаю или падаю где-то, то обязательно с помойки или в помойку. И всегда возле меня не какие-то садху, мои садху свиньи. Потому что они честные, они хоть по крайней мере честно приняли эту форму. Понимаете, да? Они лучше меня, потому что они свиньи. А я из себя изображаю тут. Я даже в них вижу, да, что они даже лучше. Они хоть свиньи, открыто. Они не притворяются. И Кришна говорит Арджуне, что это очень опасно. Ты идешь опасным путем, если сейчас не исполнишь своего долга. Опасным путем. Поэтому Арджуна лучший из людей. Он признает свои демонические качества. Арджуна, такой великий человек, он признает свои демонические качества. И этим подчеркивает, что он от рождения божественный. Смотрите, кто это когда-нибудь вскрыл, блин? И только после этого Кришна говорит, не беспокойся, ибо ты с рождения наделен божественной природой. Почему? Потому что ты в себе видишь какие? Демонические. Ты видишь, и тебя это, от этого ломает, когда ты в себе это видишь. Значит, ты от рождения какой? Божественный. Как узнать, что человек демоничен? Его не ломает, он ничего не делает, не вопрошает, не признается, не кается. Ничего с ним не происходит. Скрытый великий мудрец. Такой легкий ветерок. Всегда всем нравящийся, всегда святой и пришедший с Вайкунтх. Нет, дети мои, это совершенно другие личности. Итак, страх страху рознь. Одни тут рассуждают. Просто, что это не так, что все люди дурные. И кто-то один тут у нас. Нет. Есть страх, при котором человек становится безвольной куклой, не способной сопротивляться и впадает в ступор. Другой вид страха вынуждает человека убегать от опасности. И этот страх подхлестывает его, заставляя выложить все свои силы, чтобы спастись от опасности. И третий вид страха – это агрессия против источника его вызывающего. Все это страх, все это трусость. Иллюстрацией могут служить слова Тайсона, один пишет, Тайсон, знаете, боксер такой знаменитый, Тайсон, о том, что он очень боится своего противника перед боем. И именно поэтому он хочет разорвать его, чтобы убить этот страх. Где? В себе. Все люди испытывают страх. Можно называть это предстартовым мандражом или как-то еще. Но отличие бойца от жертвы в том, что боец может управлять своим страхом, делая его своим союзником. Это и есть боец. То есть бой. Мужчина. Ну, бой-то это я уж что-то от себя. В свете-то, кстати. Этих всех объяснений. Союзникам. Сжечь за собой мосты – это именно способ управлять своим страхом. Самый опасный человек – это мужественный человек, Это не значит бесстрашный. Даже мужественные люди могут бояться, ведь они люди, а не отморозки, которого загнали в угол. Если вы сами загоните себя в угол, из которого нельзя отступить в реальном бою, вы проявите все, что отмерила вам природа и Бог. Это как кому ближе. То есть будете максимально эффективны. Очень что сильно повышит ваши шансы. И вы выживете. Или умрете. Все будет зависеть от Бога. Так вот, я рассказывал такую историю вам давно-давно. Как один человек весь в орденах был, а на ножик не полез. Вот эти все вещи я узнал от отца. Видите, да? И он сказал, за плащ я не буду рисковать. А за родину? Да. И блатные его посчитали кем? Да? Блатные же посчитали трусом. Так вот, нужно иметь мудрого человека, который нас будет воспитывать, а не свою славу на нас делать. Будет нас воспитывать, а чтобы воспитать, только отцовское настроение. Поэтому называли святой отец, да, там батя были всякие, атманы. Я вам рассказывал. Это не просто такие люди, которые будут нас просто сидеть, позорить или нам лапшу на уши вешать, чтобы мы их славу распространяли. Они беспокоятся о том, что люди прервали эту цепь с Богом. И они из-за этого страдают. Каждый из нас страдает сначала от своей подлости, а потом к ней что? Понимаете, да, о чем я говорю? И я вас поэтому не сужу. Я вас лучше отшлепаю, но я же, когда вас шлепаю, я же никогда от вас не отказываюсь. Никогда. Что бы я на вас ни говорил, я никогда вас не сдаю никуда, не предаю. Потому что я понимаю, что вы должны обучиться этому. Что знать, где как себя вести, о чем думать в момент страха, как переступать этот страх, как переступать свою зависть, подлость, свою гниль эту, жадность из-за страха остаться без ничего. Как человек, который знает свое прошлое и знает свое настоящее, но не знает своего будущего. И это страх. Этот страх. Есть люди, которые знают только свое настоящее, но не знают своего что? Прошлого. И из-за этого им страшно за будущее. И говорится, что эти мосты Сету, Ягья Сету называется, что человек через жертвоприношение восстанавливает этот мост. Мост, потому что страх перед будущим. Уже перед прошлым страха нету, но страх перед будущим есть. Что произойдет? Как произойдет? И Прабхупада говорит, преданный бесстрашен, ибо он точно знает, что с ним произойдет, поскольку вся его жизнь посвящена служению Богу. Он знает точно, за какую вещь что происходит. И поэтому он не хочет ничего делать другого, только лишь служить Кришне. Почему? Потому что если он погибнет, если ему даже суждено, он знает точно, куда он отправится. И Кришна говорит, как минимум на ослепительную планету Солнца. Как минимум на ослепительную планету Солнца. И Сурья Вамша была очень удивительна, поскольку Самвит, Савита, Савитур, Савита, и оттуда Завита, завидовать. Савита, это означает, что человек, лишенный зависти, отправляется на планету Солнца, а с планеты Солнца возвращается куда? Духовный мир. В духовный мир. И поэтому Кришна говорит, некогда первому эту науку я поведал Богу Солнца. А он, в свою очередь, поведал ее Ману. А Ману поведал Икшваку. Так эта наука попала к людям. И что значит парампара? Потому что через нас Кришна кому-то может тоже это что? Поведать об этом, что не надо бояться. Нужно бояться без совести остаться. Мы можем на себя и фартук нацепить, и данду, и шнурок, и пребывать в иллюзии, что Кришна нами доволен. И поэтому Прабхупада описывает. Так много бхакт, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну, верховную личность Бога, в сердце. Поэтому они не вкусят плодов, не вернутся назад к Богу. Таких не возвращают. Бессовестного человека никогда никто не вернет. Ни полубоги не будут, никто. Придется заниматься политикой, обманом и всем остальным. А пандавы делали по совести, и за ними все полубоги следили. Все полубоги смотрели и были восхищены ими. Индра пришел и уговорил Карну отдать стрелы. Полубоги стали им помогать, служить им, видя, какие они возвышенные. Полубоги стали приходить и защищать их. Сами полубоги, не какая-то крыша там, Федя какой-то там. Полубоги пришли и защищали их. Чего же боялись они всегда, пандавы? Поступить бессовестно. И ради этого они готовы были потерять что угодно, но не потерять совесть. Поэтому говорю, что такие люди, их совесть загрызала, и жить они так не могли. И поэтому их называли лучшими среди людей. Итак, мы будем с вами это обсуждать, это вступление, сколько время уже много, это так, лекция вступления, чтобы вы поняли. И дальше мы начнем обсуждать, чтобы вы хотя бы теоретически понимали, что происходит с вами. Потому что я понимаю, что со мной происходит. Для меня, от меня требуется только это делать. Что я все остальное знаю. И это меня устраивает. И это я люблю. Это мне нравится. Ради этого я живу. И все остальное. Но я вижу, что вы ничего не знаете. Потому что эти книги для вас не раскрываются. Я вижу этих людей. Что вы там что-то изучаете, ничего, вы не становитесь лучше. Вы становитесь все более заносчивыми. Все какие-то планы строите, что-то такое. И мне вас жаль, потому что вам будет очень стыдно. Во-первых, вам будет очень стыдно в момент смерти. Потом вам будет очень стыдно перед Богом. И Бог вам просто скажет, когда вы будете освобождены, он скажет, ну и как ты считаешь, тебя куда? Вы понимаете, да? Потому что тогда мы освободимся, будем немного более в свободном состоянии. И мы поймем, почему обратно. Нас не будут запихивать ничего. Мы так вот с поникшей головой сами войдем. У многих неправильное представление о Боге. О каком-то деспоте, который нас за шкирку хватает. Ах ты, падла! Нет, он так не будет. Вам просто будет стыдно. Помните, я вам рассказывал, скажет, ну как же ты жизнь-то прожил? Помните, я вам рассказывал? Вы помните, много лет назад, я говорю, он с вас спросит, ну как же ты так жил-то? И вам станет так стыдно, потому что в этот момент вам так хорошо, без всего, без того, ради чего вы сражались, оказывается, все по-другому. Вы так будете сконфужены. И вы скажете, ну можно я с тобой останусь? А он скажет, сам решай, если у тебя есть совесть. Сам решай. А в этом состоянии освобожденности человек так сильно совесть будет грызть. Как вас не били нигде, не пытали. Потому что совесть может так сильно настоящего человека мучить. Чистая душа, она так совестью мучит. И он скажет, прости, отец. А он скажет, ну, если хочешь, ладно, что, давай, иди. Нет, я так не могу. Я и так там так делал кучу раз. Я не могу так. Я вернусь и попробую, что исправиться. Вот что такое момент покаяния. Признаться, повиниться и измениться. Хари Кришна. И говорить о таких вещах, как совесть, там все остальное, очень сложно в такой организации, где все в восторге скачут, как папуасы, хрюкают, визжат и думают, что они стали великими. Но наше величие раскрывается в том, насколько мы готовы открыто признавать свои недостатки. Насколько мы считаем себя достойными быть президентами, там, кем-то духовными учителями или кем-то еще. И поэтому всегда, вот мой гуру Махарадж всегда говорил так, что никогда сам себя не продвигай. Пусть тебя продвигает кто? Кришна. Не надо себя продвигать. Пусть продвигает Кришна. И способность это различить, где вы сами продвигаетесь, а где вас Кришна продвигает, вы можете быстро увидеть. Если вы человек порядочный, как минимум, вы увидите это быстро. Где Кришна вам дает, а где вы что? Лебезите. Потому что Кришна вам дает даже там, где вас все ненавидят. Понимаете, да? Кришна вам даст там, где вас все ненавидят, и у вас ничего нету. Так можно увидеть, что Кришна дает. А сами вы берете, где вы очень хороший обманщик, лицемер такой, трали-вали, трилю-лю. Хитрите, не говорите правду, со всеми дружите, ни с кем отношения, ни с кем, ни с теми, ни с теми, как на Радамуне прям. Наверное, лилы Кришны устраиваете. Порой мы просто трусливые и боимся. И тут не вопрос времени. Не надо из себя сделать чаранживу. Это не вопрос времени. У вас, наоборот, времени мало. Успейте жить по совести, а не по выгоде. Времени очень мало. И все, что вы сейчас не успеете, придется делать когда? В следующий раз. Так живое существо не может осознать, будет оно рождаться или нет. А я вам отвечаю, многие придется родиться и совершенно не более лучшем положении. Но зато будете среди преданных, таких же. Поверьте мне, я не пытаюсь вам что-то такую лапшу на уши вешать, но я говорю, что будет именно так. Задумайтесь об этом, иначе все рухнет. Знаете, одни люди боятся деньги потерять, а другие люди боятся потерять совесть. Чей-то бизнес совесть приумножать, а чей-то бизнес бабки клепать. Вот и ходите и тряситесь за свои бабки. Бегайте там, что-то там выуживаете, выхрюкиваете, врите, лгите. Ради благ государства, там, ради чего угодно. Это не важно, как вы себя обманете. Я думаю, тут каждый проявляет творческий потенциал. Поэзию там и все остальное. Но я вам лишь хочу дать, как всегда, информацию. А дальше думайте сами. Как Кришна сказал Арджуне, я тебе показал два пути. Теперь подумай и поступай, как пожелаешь. Все. Поэтому мы эту тему продолжим. Я хочу вам по страху вот эту вот тему. Потому что я вижу, что вы никак не поймете. Из-за этого лезете, то к стулу прирастаете, то там то что-то спорите, то что-то. Вижу, что недопонимаете, что ли. Вот лезете сами туда, что вас убьет самих. Как кого? Как душ. И Кришна говорит, ты потеряешь себя. То есть ты прекратишь как душа мыслить, как душа действовать, как душа. Потеряешь себя и начнешь действовать как кто? И не надо мне вот эти рассказывать вещи там про сопли с сахаром, про все это там. Ой, надо медленно. Поверьте, чем вы медленнее будете это осознавать, тем вам больше здесь придется жизни жить и страдать. Это лишь я. Я-то вообще вам не враг. Я не какой-то фашистский оккупант, никто. Вы меня не содержите, чтоб меня бояться. Я дань вас не заставляю платить себе. Это все на ваше усмотрение. И я не президент этого храма. Официально. Я лишь хочу вам рассказать, если вы хотите на самом деле зажить по-настоящему, я хочу вам просто объяснить, как от этого можно избавиться. А там уж вы сами думаете, избавляться вам, не избавляться. Я же говорю, что я, судья что ли вам? Бог судит. И Бог судит по совести. По совести будет судить. И как узнать, что у человека Бог есть? Он прекращает быть каким? Бессовестным. Его начинает, значит, его сердце очищается. Очищается. Помните, да? Друва Махарадж. Сокрушение Друвы Махараджа. После того, как Вишну прикоснулся к нему, он думает, ё-моё, я кто такой? Он-то раньше думал, кто ты такой? А потом, когда я к Вишну прикоснулся, он думал, ё-моё, кто я такой? И он сокрушаться начинает. Представляете? Вот что такое прикосновение Вишну. Конечно, гасит страх, трусы, боятся признаться в своих мотивациях. И когда вы начинаете, вот почему их задевает так, когда вы говорите, задевает так сердце. А мать Тереза была очень чистой женщиной. И она говорила, делайте, и вас обвинят в корыстных мотивах. И все же делайте людям добро. Все, что вы будете строить годами, будет разрушено за один день. И все же стройте. Отдавайте людям все самое лучшее, что у вас есть. И они набросятся на вас. И все же отдавайте. Потому что люди глупы, эгоистичны и нуждаются в заботе. Вот вам, святая, титикшим вакаруником садху. И как вы думаете, она о себе что-нибудь рассказывала? Да вы что? Вы видите? Вы фразу-то вы выдергиваете. Она как признавалась, как она открыто молилась. Все. Открывала она, да, и показывала, как через это перейти. Поэтому ее назвали мать. Мать. Только мать может так побеспокоиться. Без всяких должностей, без ничего. И поэтому батьками называли. На войне называли ханбаты. Что такое? Оттуда слово камбат. Ханбат, это означает камбат. Батяня, да, батяня он был. А не какой-то это звездочки на плечах или где-то. Как батя себе. А разве батя может желать своим детям что-то плохое? Оттуда пришли эти все названия. Поэтому, если вы не герл, а бой, бойфренд. Потом, я, конечно, могу вам и про герл рассказать, что такое герл. Все-таки, я не говорю, что сейчас все повально должны все о себе рассказывать. Это будет такой цирк вообще. Да. Я просто говорю, учитесь все-таки, ну, действовать. Вы же поняли, не обязательно сейчас всем ходить и рассказывать, мемуары писать. Че, цена вашим мемуарам будет 3 копейки. Их даже никто читать не будет. Потому что вы еще никто. А когда вы что-то там славу какую-то завоевали, я говорю, когда Папа Римский кается, я же вам рассказывал, это на весь мир отпечаток был. А когда какой-то Васька выскакивает и всем рассказывает, что он там делал в подвале в темноте по ночам. Ну, это, знаете, все ржут и еще говорят, да заткнись ты, Васька, блин. Дурак, блин. Просто не делайте так. Или старайтесь, думайте об этом, взвешивайте. Не всегда сразу получается, но над этим надо работать постоянно. Это и есть религия для этого. Поэтому мы поем, воспеваем все, чтобы избавиться от этого. Хотя бы со страху. Хотя бы. Хотя бы ради денег. Ой, дай денег, ой, я уже столько огонь нюхал, сколько уже невозможно. А денег нету и нету. Не Кришна он помогает. Кришна помогает нам. Никогда не бойтесь. Бойтесь бессовестным остаться. Сейчас все хотят долгой жизни. А разве это жизнь? Прабхупада говорит, они же давно уже умерли. Потому что это не жизнь. Они мертвы. Это лишь дело. И поэтому Кришна сказал, ты что думаешь, что они живые, что ли? Кришна вышел и сказал, вот вы живые. Даже сейчас сдохнете, вы живые. Вы всегда живы, навеки будете жить и живы, и будете жить. Он говорит, а они-то уже все померли. Потому что они бессовестные, они все. До этого момента, пока человек не хочет стать совестливым, все, он уже умер. Это лишь дело времени, он говорит. Ты что, они себе уже давным-давно подписали смертный приговор. Когда выбирали, жить по совести или бессовестно. И пока он, Кришна говорит, пока я вижу, что человек по совести пытается, сражается жить, я даже могу жизнь его продлить. И буду все видеть, что ему, и вот, а если он сам не выбор этот не сделал, ну, какая разница. Пусть он гуны пусть им занимаются, всякие пешачи, пусть он дубинит его. Вы думайте не обо мне, а думайте, о чем я говорю. Иначе у вас просто гунострасти страшные. Вы просто большой балбес, значит, еще. И никуда не лезьте тогда. Но если вы на самом деле слышите не меня, а слышите Бога, вот что, это так ведь? Вы читаете книги, да нет, сами? Лекции какие-то слушаете? Тогда вы поймете. Суть надо, надо суть выхватить. А вы выхватываете форму, чтобы в этой форме себя туда засунуть, и все думали, о, царь. И там же Шудра так же стал делать. Кали, он обрядился в какие, Леха, одежды? Ну, в какие одежды он обрядился? Ряженый. В какие? Знаешь, да, эту историю? Нет! Да ты что? Первую песню Шримад Бхагаватам еще не прочитал. Давно. И там, не помнишь, сюжет там. Про что кино-то? Да, там что-то случилось. Махарадж Парикшит Кали как встретил? Не помнишь? Он увидел царя, который бил корову и быка, то есть был аморальным и не знал, как действовать. Понимаешь, да? Он говорит, он бил корову. И он увидел, что это шудра, обряженный в царские одежды, то есть человек без нравственности и морали. Потому что у шудр совершенно неправильное представление о морали и нравственности. У них шудрянская мораль и шудрянская нравственность. Я вот каждый раз разговариваю с человеком, и вот с разными людьми, и слышу прямо, что они вообще даже понятия не имеют, что такое нравственность и мораль. Они опять этим прикрылись фиговым листком. Угу. Что такое фиговый листок? Охота что делать-то? А прикрываться чем? Царскими одеждами. А я вам там внизу говорил. Мы царю говорили. Сейчас прямо надо умереть. Кшатриям говорили. Сейчас надо сдохнуть. За религиозные принципы. И что кшатри делал? Прямо вот когда вот он лежал прямо с ней. А? Что он делал? Так вот вы лежите дома, а вам параматма говорит. Вставай, пора исполнять религиозные принципы. Так можно ли вам чем-то заниматься? И? Когда ты, блин, до обеда джапу здесь хочешь, повторяешь. Что тебе говорит Параматма в 4 часа утра? Все, оставь, давай поднимайся. А ты говоришь, ну, до обеда еще успею. Надо тренировать свою совесть. Тогда Кришна, он нами доволен. Потому что мы готовы ради исполнения долга наплевать на свой сон, на то, на сё. Понимаете, да? Так формируется преданность, сердце формируется. И Кришна, видя, что мы это пытаемся сделать, начинает нам силы давать. Баладут падита. Кришна начинает силу нам посылать. Я-то понимаю, что ты сейчас и начнешь тут гнать какую-то пургу. Я же тебя знаю, 100% тебя знаю. Что тебе очень не понравится, что я сказал, ты сейчас начнешь отмазываться, потом через 3 дня придешь и скажешь, да все было правильно. Волны недовольствия там сразу всколыхнулись. Но это так, и 100% так. Я же знаю, что я говорю. Другой вопрос, как на это отреагировать? Но это так. И поэтому там говорят, давай вставай, сейчас надо умереть.

Это настоящий вопрос духовной жизни. Что Прабхупада и принес нам? Он не принес нам каких-то притворщиков-попов. Понимаете, да? Он не привез это, он принес вот эту жизнь, такая, как она есть. И он написал, Бхагавад-гита, как она есть. Вот хотите, примите, не хотите, ну и ладно. Хотя бы примите слово, два слова, три. Хотя бы незначительное продвижение сделайте. И оно обернется неописуемым благом. Думайте, я ж не говорю, я не осуждаю вас, я просто думаю, в этот момент вы думали так? Так сделали? Нет. Так сделайте, хотя попробуйте. Хотя бы, ну, о таких недостатках скажите, что у меня сера в ушах там. Я же понимаю, что если вы скажете о своих недостатках, то о таких, ну, которые, в общем-то, никого не напугают. Типа, у меня спина чешется иногда. А вот скажите о том, что вы скрываете даже от себя, тому, кто хочет принять ваше кураторство. Вот тогда вы будете думать. А так-то, пожалуйста, продолжайте. В том же духе. Я вам не судья. Я просто рассказал, а теперь думайте. И я буду это рассказывать вам несколько дней. Так будет тяжело. Мне. Серьезно, мне будет тоже тяжело. Потому что я же себя тоже вдохновляю. В первую очередь. Но я, в отличие от вас, я делаю это. Я все время тренирую это. Все время. Уже много-много лет. Много-премного. Если Алексей Борисович, он 30 лет бьет по стенам, то я 30 лет бью, блин, по своему негодяйству. Пинаю его, как Бхактисиддханта Сарасвати говорил. Я бью свой ум 10 тысяч раз каждый день. Бью и бью его. Вот где я отрабатываю свои приемы. Не даю ему, блин, себя забить. А вы можете, пожалуйста, там калашматить что-то такое. Цели разные у нас. Ну, так что думай, что ж. А ты же хороший парень-то. Так и будь им. Хороший-то это не тот, который напустил пургу в глаза, что он хороший. А хороший он, Бог видит, что он хороший. Понимаешь? Он говорит, а хороший парень. Как я вам, помните, рассказывал про гирлянду-то? Когда человек стал хорошим, да, у него гирлянду никто не взял. А когда он дуру гнал, все прямо за его гирляндой бегались. И также пришли с лекциями. Эти лекции зачем слушать-то? Он же пал. Он говорит, нет, наоборот, теперь-то как раз и слушайте. Они так ничего не поняли. Сказали. Как? Так вот так? Кто из них вышел на каком-нибудь фестивале и сказал, я вот вор, бабник, ублюдок и так далее. Да? Кто? Он в тюрьме даже сидел и писал, что он не виноват. Что тюрьма на него набросилась. Как-то шел я по дороге, и тюрьма на меня набросилась. А потом как-то я жил, зависть на меня как напала, как давай душить. Ну что ж сделаешь? Пришлось помириться с ней. Никогда ничего не делал. А потом было такое очищение. Один пришел и говорит, с тюрьмы откинулся и сказал, приехал-то сюда. В тюрьме писал, помнишь, да, сколько? Писал. Дорогой Лакшмяк, там, Лакшминарая. Из тюрьмы мне письма писал один, президент. Вот. Потом приехал и говорит, я-то, говорит, всю дорогу тебе завидовал, всю дорогу тебе палки в колеса вставлял, всю дорогу вот то, всю дорогу все. Я говорю, о, наконец-то хорошим человеком становишься. Так давай, начинай. Он говорит, не могу. Все. И говорит, можно я буду рядом с тобой? Я говорю, нет. Я так и дочери своей говорю, нет. Признаться, это еще не значит. Признать нужно, повиниться, а потом что? Измениться. Он не готов. Значит, здесь, рядом, он будет продолжать делать что? То же самое. Это лишь дело времени. Ничего не сделал он еще. И он по старой памяти поехал опять зарабатывать себе экспириенс. Или level up, я не знаю, что там. Сначала level up, потом экспириенс. Или сначала экспириенс, потом level up. А? Да ну тебе.